Иоганн и Анна Берх. И тут я вспомнила разговор у Додохиных. Рома спросил, как звали вашего деда. Клаус после затяжной паузы назвал имя. Он сказал «Вернер Майт». Роману это показалось странным. Теперь, когда я смотрела в чужие письма, мне тоже это показалось странным. Если рассуждать логически, при чем тут Иоганн и Анна Берх, если в доме жил Вернер Майт? Ни одно из писем в стопке не было адресовано Вернеру Майту. А потому сам собой напрашивался вывод. Он здесь никогда не жил, а Клаус зачем-то врал. Тут же всплыл в памяти разговор в регистратуре отеля во время оформления. Девушка спросила, «Господин Клаус Крюгер, правильно?» Клаус подтвердил, «Ну как же так? Ведь у Додохиных он назвал своего деда Майтом». «Ну да, Вернер Майт. Тогда почему он Крюгер?» Если бы это была внучка, тогда другую фамилию, можно было бы объяснить тем, что девушка вышла замуж, а внук... Нет, конечно, возможны разные варианты. Может быть, дед был по матери, или внук элементарно сменил фамилию. Может, ему не нравилось быть Майтом. Но, несмотря ни на что, все это показалось мне подозрительным. В голове уже проскочила кое-какая идейка, но зацепиться за нее мне не удалось. В коридоре послышались шаги. Я быстро обернулась и погрузилась во мрак. Когда я пришла в себя, первым делом ощутила сильную головную боль. Ясно, меня огрели, причем сильно. Открыв глаза, я обнаружила себя на полу в лежачем положении. Руки мои были завернуты за спину и связаны. Глубоко вздохнув, я огляделась и, к сильному своему удивлению, поняла, что нахожусь в комнате Саши. Сам он сидел за столом спиной ко мне и ковырялся в том самом ящике. Вот так номер. Интересно, что все это значит? В комнате было жарко и душно, Саша сидел без майки. Моему взгляду предстала его спина, вся синяя от наколок. Кресты, Иисус, какие-то надписи, которые я не смогла разобрать. И вдруг я с ужасом поняла, что имею дело не с рядовым алкашом. Саша был уголовником. Услышав мое шевеление, он повернулся. «Ну че, оклемалась?» — спросил он, глядя на меня злыми глазами. «Развяжи меня», — потребовала я. Саша подошел и присел рядом со мной на корточки. Схватив меня за подбородок, резко приподнял мою голову. Так резко, что боль пронзила шею. «Ты кого парила, овца? Думала, я фуфел какой-то?» Я с ужасом смотрела в его глаза, налитые водкой и кровью, и действительно чувствовала себя овцой. А интересно, как это он оказался здесь, а Клаус мне так и не позвонил? У нас был строгий уговор. Если кто-то уйдет, тут же сообщить мне. Неужели напился свинья? «Немец твой нажрался, ищи плетаньку за задницу», — сообщил Саша, прочитав мои мысли. «Что ты собираешься со мной делать?» — прохрипела я. Саша закусил губу и шмыгнул носом. Он думал, потом сказал. «Грохну. Яма готова. Замурую, как было». «И не побоишься?» Я старалась придать своему голосу бодрости. «Чего?» — не понял Саша. «Опять посадят». «Не, меня не посадят. Немца твоего посадят. Все улики на него показывают». Голос звучал так уверенно, что волосы на моей больной голове зашевелились. «Действительно, если прикинуть, то так оно и выходило. Кто стучал в подвале? Клаус. Пришел он с кем? Со мной. Я что сказала? Правильно, что у него психическое расстройство. И к тому же зачем какому-то Саше убивать незнакомую женщину? О-ля-ля. Нет, умирать я не собиралась, тем более таким способом. Подумать только, погибнуть от руки какого-то урки и быть закопанной в подвале его дома. Ну уж нет». Все мое усталое, испуганное нутро взбунтовалось. Я хотела жить. Я ведь еще даже не замужем. Мне нужно время. Хотя бы чуть-чуть, чтобы подумать. Смерив меня хищным взглядом, Саша вернулся за стол. «Как ты узнал?» — поинтересовалась я, пытаясь завести некую беседу и выиграть время. «Плохо твой немец долбанутого изображал. Видал я шизиков. Что там в ящике-то?» «Чего не видела?» — не поворачиваясь, спросил Саша. «Не успела», — усмехнулась я. «Да говно всякое», — с досадой сказал он. «Хотя вот тут что-то, по-моему, есть». Он принялся что-то трясти, но что именно это было, я видеть не могла.